Явился Леонардо и увидел меня в ослепительном блеске. Он остолбенел. А потом сказал, но вовсе не те слова, которые я ждала и жаждала. «Ты чего это вырядилась, как девушка из реальности? Ты же, кажется, хотела поехать прогуляться к морю. А разве я не могу поехать в этом платье?» «Конечно, нет. Даже если у тебя есть разрешение на вольный костюм, я все равно не хочу, чтобы мои знакомые соседи видели меня с какой-то богачкой из семьи. Хозяин дома сразу увеличит мне квартплату, если увидит, что я завел себе такую блестящую девицу. Если хочешь, чтобы я показал тебе наш Бергамо и сводил на пляж, надень нормальный костюм, будь любезна». Я молча пошла и переоделась на складе. Леонардо удовлетворенно кивнул, увидев меня в зеленом костюме. Он не догадывался, что и теперь на мне была нестандартная одежда. И мы поехали вниз, в городок. На площади с фонтаном я сказала: «Как жаль, что нельзя купить фруктов. Я еще никогда не пробовала ни персика, ни абрикоса, ни винограда. В саду моей бабушки растут яблони, сливы и вишни, много всяких ягод. Но таких фруктов нет. Правда, она иногда угощает меня консервированными фруктами. Но так хочется попробовать настоящие». Леонардо замялся. «Здесь это все только для туристов. Городские власти Бергамо держат под строгим контролем продажу фруктов. Крестьяне вырубили свои сады из-за пчел. Сад Дикорти в запустении. Только оранжерея Мессии, обнесенные со всех сторон двойной сеткой, приносит доход от продажи фруктов. Но даже городским властям от этих денег мало что остается. Почти все уходит на личный счет Мессии. Но я обещаю тебе, что сегодня ты будешь есть фрукты за ужином». Мы остановили мобиль на каменной набережной и спустились на пляж. Людей нигде не было, никто ведь не купается в открытой воде. Только чайки ходили по песку, что-то из него выклевывая. Я решила, что еще не все потеряно, и предложила: «А давай сбросим сапоги и походим по песку босиком». Я вспомнила, что моя мать страшно любила сцены, где она бегает с партнерами по пляжу, и требовала от режиссеров, где только можно включать такие сцены в сценарии. Она бегала и обнималась на пляже в 17 лет, она делала это в 30 лет и продолжала бы делать, если бы кино не прекратило свое существование. При этом у нее была страшная аллергия на песок, пропитанный морской солью, и для ее излюбленных сцен морской песок покрывался слоем речного, который завозили грузовиками-самосвалами. Я запомнила некоторые ее движения и позы и хотела продемонстрировать их Леонардо. «А ты когда-нибудь прогуливалась по песку босиком в середине лета?» – спросил он. «Нет, а что?» «Ну так попробуй». Я сняла сапожки и осторожно встала обеими ногами на песок. Мне показалось, что я ступила на раскаленную бабушкину сковородку. Но я все-таки сделала несколько шагов, стараясь двигаться по-киношному и оглядываясь на Леонардо. Он глядел на меня и ухмылялся без тени галантности. Не было никакого резона топтаться босиком на горячей сковородке ради этого эмоционального тупицы. Я плюнула с досады на раскаленный песок, по-моему, он зашипел, надела сапоги и вернулась к Леонардо. «Ну что, погрела пятки?» «А ты, оказывается, довольно противный тип, мио Леонардо». «Стараюсь», — ухмыльнулся он. Я вспомнила одно из словечек моей актрисы-мамы. «А ты не мог бы постараться быть немного утонченней?» «Ты считаешь, мне это необходимо?» «Наверное, мой индикатор здоровья не в порядке. Он не показывает, что я набрал лишний вес». Я безнадежно вздохнула. «Ладно, поехали к тебе. Ты обещал фрукты». «Тише ты! У нас в Бергамо за фрукты штрафуют. Помалкивай, а то ничего не получишь». Мы поехали к нему домой. Там я сразу же получила два абрикоса и персик. Они были немного помятые, но все равно это было так вкусно. Такого наслаждения я не испытывала в реальности, лакомясь редкими тропическими фруктами. Реальные фрукты дают изысканный набор вкусовых ощущений и аромат. Но вот этот сок, которым буквально захлебываешься, который течет по рукам и подбородку, этот бархат кожицы персика и замша абрикоса, Этого ни в одной реальности нет. Надо сегодня же попробовать добиться такого же эффекта, когда мы сядем с Леонардо к его персонику. Моя дорогая и непредсказуемая гостья, у тебя есть еще какие-нибудь капризы? Нет, ты меня ублажил. Хотя еще один персик я бы осилила. Обойдешься. Пошли в реальность. Пошли. Только там непременно должны быть экзотические фрукты. Живот у тебя не заболит? Ладно, посмотрим, какие путешествия предлагает Банк Реаль. Австралия, Антарктида, Аргентина, Атлантида, Бразилия, Венгрия с вампирами и без. Путешествие в страну Гуанчи. Хочешь? Где это и когда? Канарские острова, средние века. Гуанчи оказались пастушеским племенем, коварно нападавшим на простодушных пиратов, желавших всего лишь провести отпуск на цветущих Канарских островах, отдыхая от суровых боевых будней. Леонардо хотел, чтобы я была его подругой, а он капитаном пиратского брига. Но я построила себе собственный бриг и назвала его «Мисс Роджер». Стоит ли говорить, что я сумела показать этим белокурым и голубоглазым гуанчам, да и самому Леонардо в придачу, как отчаянно умеют драться британские девушки, если им хочется высадиться на берег, чтобы подкрепиться свежими фруктами. Сцены морских сражений у меня постоянно перемежались сценами фруктовых пиров. Используя весь свой опыт декоратора, я изо всех сил пыталась добиться истинности наслаждения от поедания фруктов в реальности. По-моему, я слегка перестаралась, потому что у меня все-таки заболел живот. К тому же не в реальности, а на самом деле. Пришлось кое-как закончить эту заварушку с гуанчами и снять обруч.